Глава 7. Разные случайности. Продолжение первых месяцев 1876 года не пришло никаких известий о Франклине, не обнаружилось следов его пребывания у Филиппинских островов, Целевиса, Инвы и в водах, омывающих Северную Австралию. Нельзя было, впрочем, и подумать о том, что капитан Джон мог рискнуть войти в пролив Торреса, но одному американскому судну удалось найти в море к северу от Зонских островов, на расстоянии 30 миль от Батавии, обломок судна, доставленный в Сан-Диего для выяснения, не принадлежал ли он, быть может, к деревянной обшивке Франклина. Тщательное исследование этого обломка привело к отрицательному заключению, основанному на том обстоятельстве, что дерево, из которого был сооружен Франклин, гораздо моложе. К тому же найденный обломок мог находиться на поверхности моря исключительно лишь вследствие того, что судно разбилось о подводные камни или же погибло при столкновении с другим судном. Невозможно было предполагать, что подобное происшествие могло оставаться в тайне, разве только оба судна пошли ко дну сразу же после столкновения. Отсутствие указаний на гибель какого-нибудь иного судна в этих водах приблизительно 10 месяцев тому назад устраняло, однако, всякую вероятность подобного происшествия. Маловероятным представлялось также и предположение, что Франклин разбился о подводные камни, а потому наиболее верным оставалось заключение, что судно погибло во время одного из тех смерчей, которые свирепствуют в Малайских водах и от которых нет спасения. По прошествии года, со времени отплытия Франклина из Сан-Диего, судно это было окончательно занесено в список погибших или считающихся погибшими. Список, увы, заполненный огромным числом жертв неумолимого грозного моря. Зима 1875-76 года была очень сурова даже в благодатной области Нижней Калифорнии с ее всегдашним умеренным климатом. Поэтому никто не был удивлен, что миссис Бренникин совершенно прекратила всякие прогулки даже вокруг проспект Хаус, неизменно оставаясь дома. Обстоятельство это приписывалось исключительно суровой погоде. Дальнейшее ее затворничество, вероятно, в конце концов обратило бы на себя внимание соседей, но в таком случае оно было бы прописано ухудшению состоянием здоровья миссис Бренникин. И кому, конечно, не могло бы прийти в голову предположение о том, что у Лена Боркера имеется какая-то своя, особая цель держать больную в заперти. А потому никто не подумал о каком-либо насилии над больной. Уильям Эндрю, при всяком горячем желании навещать Долли, чтобы лично видеть, в каком состоянии было ее здоровье, не мог выходить из дома вследствие постоянных недомоганий. С первой же недели марта миссис Бренникин возобновила прогулки вокруг проспект Хаус в сопровождении Джейн и мулатки. Вскоре Уильям Эндрю посетил молодую женщину и убедился, что состояние ее здоровья не внушало ни малейшего опасения. Выглядела она вполне удовлетворительно. В психическом состоянии ее не произошло, однако, никаких перемен, и по-прежнему налицо были все признаки умственного расстройства – отсутствие сознания, потеря памяти. Миссис Бренникин не испытывала уже более прежнего волнения при встречах с детьми во время прогулок или при виде моря и судов, появлявшихся на горизонте. Она не проявляла более желания бежать, и было вполне безопасно оставлять ее с одной Джейн. Исчезли всякие признаки какого-либо сопротивления и упрямства, она стала олицетворением совершенного отречения от собственной воли, с полнейшим равнодушием ко всему окружающему. При свидании с ней Уильям Эндрю вынужден был признать душевный недуг ее неизлечимым. Положение дел Лена Боркера в то время было крайне опасно. Бездна, разверзшаяся у него под ногами, не могла быть заполнена состоянием миссис Бренникин, которое было уже все растрачено. Как только иссякнут последние средства, борьба, которую он упорно вел, должна была закончиться неминуемым его крахом. Ему грозило неизбежное судебное преследование по прошествии нескольких месяцев, быть может, даже недель. Единственным спасением его было бегство из Сан-Диего. Правда, существовало одно обстоятельство, которое могло спасти его. Сомнительно было, однако, чтобы оно произошло, по крайней мере, в нужное для него время. Миссис Бренникин продолжала влачить свою тяжкую жизнь, а дядя ее, Эдуард Стартер, продолжал благоденствовать. Лену Боркеру удалось весьма осторожно проведать обо всем касающемся настоящего положения этого Янки, заживо похоронившего себя в своих владениях в Теннесси. Сильный и здоровый, в полном расцвете духовных и физических сил, Эдуард Стартер, которому было 60 лет, проводил почти всю жизнь на свежем воздухе. среди полей и лесов своего огромного имения, развлекаясь охотой, так как эта местность была очень богата всякого рода дичью, и рыбной ловлей в многочисленных речках и прудах. Он был вечно в движении, ходил либо ездил верхом, управлял лично своим обширным поместьем. Это был типичный образец одного из тех землевладельцев Северной Америки, которые расстаются с земной жизнью лишь под достижение столетнего возраста. Причем невольно в каждом подобном случае раздается вопрос, в силу каких именно обстоятельств и причин заблагорассудили они изъявить свое согласие отойти в лучший мир. Таким образом, не было достаточных оснований рассчитывать на получение наследства в ближайшем будущем. Все надежды, которые мог бы питать Лен Боркер в этом отношении, по-видимому, потерпели крушение, и неизбежная катастрофа вырастала перед ним. Прошло еще 2 месяца, в продолжении которых положение дел Лена Боркера значительно ухудшилось. О нем ходили в Сан-Диего и в окрестностях тревожные слухи. Потеряв всякую надежду на получение доверенных ему денежных средств, некоторые из его клиентов угрожали судом. Узнав впервые о настоящем положении дел Лена Боркера и весьма встревоженный насчет денежных интересов миссис Бренникен, Уильям Эндрю решил потребовать отчета по опеке последней от ее родственника. Хотя он и признавал все личные достоинства Джейн Боркер и искреннюю преданность ее двоюродной сестре, он, тем не менее, готов был в случае необходимости передать опеку над Долли лицу более достойному доверия, чем настоящий ее опекун. К тому времени уже были растрачены 2/3 личного состояния миссис Бренникен, и от всей суммы, находившейся на хранении у Лена Боркера, оставалось лишь около $1500. Сумма в $1500 по сравнению с общей суммой денежных обязательств Боркера, предъявленных к взысканию, уподоблялись капле воды в бухте Сан-Диего. Однако, не будучи достаточной для покрытия долгов, сумма эта годилась для того, чтобы укрыться от преследований, но надо было спешить. Вскоре действительно поданы были в суд жалобы на Лена Боркера, которыми он обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Непосредственно за ними последовало судебное постановление о его аресте. Но когда полицейские агенты прибыли в его контору на Флит-стрит, оказалось, что он не появлялся в ней еще накануне. Агенты направились, не теряя времени, в проспект Хаус. Но Лен Боркер покинул дом прошлой ночью. Добровольно или по его принуждению жена последовала за ним. При миссис Бренникен оставалась одна лишь мулатка Но. Предприняты были розыски Лена Боркера в Сан-Диего, Сан-Франциско и в других местах Калифорнии, но и они оказались бесплодными. Возмущение недостойным коммерсантам было всеобщим. Как только побег его сделался известным в городе, тем более, что стало вскоре известно, что сумма долгов его оказалась весьма значительной. В тот же день, 17 мая, рано утром, Уильям Эндрю посетил проспект Хаус и убедился, что все денежные средства, принадлежащие миссис Бренникен, были растрачены. Долли оказалась совершенно без всяких средств к существованию. Недостойный опекун не оставил даже денег для удовлетворения ближайших житейских потребностей. Уильям Эндрю прибегнул к единственному, бывшему в его распоряжении способу помочь делу. Он поместил миссис Бренникен в лечебницу для душевнобольных, отказав Но, которой не доверял. Таким образом, на первых же порах расчет Лена Боркера иметь через мулатку, оставленную при Долли, своевременные известия о всех последующих изменениях в состоянии ее здоровья и материального положения оказались обманутыми. Но была вынуждена покинуть проспект Хаус в тот же день. Предполагая, что она пожелает присоединиться к семейству Боркер, полиция следила за ней в продолжении некоторого времени. Невзирая, однако, на наблюдение, этой подозрительной и хитрой женщине удалось обмануть бдительность полиции и скрыться, в свою очередь, бесследно. Проспект Хаус, в котором Долли и Джон были так счастливы, где столько мечтали о будущем счастье своего ребенка, совершенно опустел. Уильям Эндрю поместил миссис Бренникен в лечебницу доктора Брамлея, который уже лечил ее ранее. Надежды на улучшение душевного состояния Долли под влиянием последних событий оказались тщетными. Она относилась ко всему столь же безучастно, как и ранее. В ее состоянии проявилась одна лишь особенность – это обнаружившийся у нее какой-то инстинкт, ярко светившийся среди глубокой тьмы, в которой пребывал ее рассудок. Она иногда напевала про себя какую-то песенку, как бы убаюкивая на руках ребенка, никогда, однако, не произносила она имени маленького Уайта. В продолжении всего 1876 года не было получено никаких известий о Джоне Бренникене. Те немногие лица, которые все еще надеялись на возможность возвращения капитана и экипажа Франклина, вынуждены были признать эти надежды несбыточными. Время разрушает постепенно все, в том числе и надежды. А потому, когда наступил конец 1877 года, то есть истек 18-месячный период, в продолжение которого ничего не стало известно о судьбе исчезнувшего судна, всякие уже и без того слабые надежды совершенно пропали. То же самое произошло и с семейством Боркер. Розыски оказались тщетными, неизвестны были ни страна, в которой они нашли убежище, ни город, в котором они скрывались под чужими именами. Лен Боркер действительно имел основание жаловаться на преследовавшие его неудачи, помешавшие ему сохранить еще на некоторое время свое деловое положение на Флит-стрит. 2 года спустя после бегства его осуществилась та комбинация, на которой был построен весь его план, и можно было сказать, что он погиб, находясь у пристани. Около половины июня 1878 года Уильямом Эндрю было получено письмо, адресованное Долли Бренникин, которым последнее извещалось о скоропостижной смерти Эдуарда Стартера вследствие несчастного случая на охоте. Он был убит наповал пулей прямо в сердце по неосторожности одного из участников охоты. По вскрытии завещания оказалось, что все состояние его переходило по наследству его племяннице Долли, жене капитана Бренникина. Настоящее положение племянницы не могло изменить предсмертных распоряжений его, ибо ему неизвестно было о ее психическом расстройстве, так же, как и о гибели капитана Джона. Ни одно из этих происшествий не проникло в глушь штата Теннесси, в его недоступные пустынные имения, где по желанию покойного никогда не появлялись ни письма, ни газеты. Все состояние завещателя, заключавшееся в фермах, лесах, скоте, процентных бумагах разных промышленных предприятий, достигало суммы $2 миллионов. Таково было состояние, доставшееся племяннице Эдуарда Стартера вследствие его смерти. С какой радостью было бы принято известие о внезапном обогащении семейства Бренникин, если бы Долли находилась в полном обладании разумом, если бы Джон был жив и мог бы разделить с Долли владение этим состоянием. Как превосходно распорядилась бы своими средствами эта добрая женщина. Скольким несчастным помогла бы она. Всему этому не суждено было осуществиться. Доходы этого состояния должны были за неизрасходованием приобщиться к капиталу без всякой пользы для кого бы то ни было. Невозможно сказать, дошло ли до того места, где скрывался Лен Боркер известие о смерти Эдуарда Стартера и огромном состоянии, оставленном им Долли. Ввиду затруднительности управлять земельной собственностью на таком далеком расстоянии, Уильям Эндрю, как главный опекун над состоянием Долли, признал наиболее благоразумным продать землю, леса и луга, входившие в состав владений Долли в Теннесси. Явилось большее число желающих приобрести эту недвижимость, и она была продана весьма удачно. Вырученные от продажи имени деньги, обращенные в солидные процентные бумаги, куда приобщены были и те денежные фонды, в которых заключалась главная часть состояния Эдуарда Стартера, были помещены на хранение в Национальный банк Сан-Диего. Расход по содержанию миссис Бренникин в лечебнице доктора Брамлея составлял весьма небольшую часть ее годового дохода, а потому последовательное присоединение остатков этого дохода к основному капиталу должно было привести к тому, что ее личное состояние со временем обратится в одно из самых крупных во всей Нижней Калифорнии. Изменившееся материальное положение миссис Бренникин не вызывало, однако, никаких предположений насчет того, чтобы взять ее из лечебницы доктора Брамлея. Уильям Эндрю признал это излишним, так как в лечебнице ей был предоставлен весь необходимый комфорт и уход, лучше которых ее друзья не могли и пожелать. Поэтому она была оставлена в лечебнице, и в ней же, вероятно, суждено было ей окончить свое жалкое и безотрадное существование, которое на заре своей обещало быть столь счастливым. Время шло, но воспоминания о выпавших на долю семьи Бренникин испытаниях жили по-прежнему среди обитателей Сан-Диего, сохранивших чувство столь живой симпатии к Долли, как и в тот день, когда обрушилось на нее тяжелое несчастье. Наступил 1879 год. Но все, кто был уверен, что и этот год протечет, как и прошлые, не принеся с собой никаких изменений в положении вещей, ошиблись. В течение первых же месяцев этого года доктор Брамлей и все остальные врачи лечебницы были поражены изменениями, проявившимися в психическом состоянии миссис Бренникин, вызывающие отчаяние, спокойствие, апатичное равнодушие ко всем мелочам материальной жизни постепенно сменялись весьма характерным оживлением. Выражалось оно не в виде припадков, с неизбежно следующим за ним состоянием еще большего угнетения духа. Наоборот, казалось, в самой Долли появилась потребность вернуться обратно к разумному человеческому существованию, В ней самой происходила борьба со всеми препятствиями для осуществления этой потребности. В ней самой происходила борьба со всеми препятствиями для осуществления этой потребности. При нарочно устроенной встрече с детьми она обратила на них внимание, улыбнулась им. Читатели помнят, что в первый период безумия, когда она жила в проспект Хаус, у нее также появлялись мимолетные признаки сознания, быстро исчезавшие с наступлением припадка. Теперь, наоборот, проблески эти сделались продолжительными. Долли прилагала все усилия к тому, чтобы найти в глубине своей памяти какие-то далекие воспоминания. Неужели миссис Бренникин суждено было вернуть рассудок? Не представляла ли ей снова пользоваться всей полнотой духовных сил? Увы. В настоящее время, без мужа и ребенка, следовало ли желать для нее этого почти чудесного выздоровления без опасений еще большего, чем в настоящее время горя для нее? Оставляя в стороне вопрос, представилось это желательным или нет, врачи признали, тем не менее, возможность добиться этого результата. Все средства были приняты к тому, чтобы производить постоянные оздоравливающие толчки на психическое состояние миссис Бренникин. Признано было даже полезным перевести ее из лечебницы доктора Брамлея и поместить в проспект Хаус, прежде знакомой ей комнате. Когда этот переезд состоялся, она, видимо, осознала произошедшую в ее жизни перемену и проявляла, казалось, интерес к новым условиям своего существования. С наступлением первых весенних дней, был апрель, возобновлены были прогулки в окрестностях. Несколько раз миссис Бренникин водили на песчаный берег, на стрелку Айленд. Она следила за кораблями, появлявшимися на горизонте, рука ее протягивалась к ним. Но она не проявляла более стремления, как это было ранее, бежать от доктора Брамлея, который сопровождал ее во время прогулок. Не было более признаков возбуждения от шум волн, покрывавших берег пеной. Можно было предполагать, что воображение унесло ее по тому пути, по которому проследовал Франклин, покидая Сан-Диего, как раз в то время, когда мачты его скрывались за высокими утесами. Да, быть может, это было и так. И вот однажды уста ее внятно произнесли имя Джона. Несомненно было, что недуг, которым страдала миссис Бренникин, был теперь в ином периоде развития, чем ранее, а потому было необходимо внимательно изучать его различные переходные фазы. Последовательно привыкая к новой своей жизни, она мало-помалу узнавала предметы, когда-то ей дорогие. Память возвращалась к ней в той среде, которая принадлежала лично ей. Так начинал привлекать ее внимание висевший на стене портрет капитана Джона. Она ежедневно рассматривала его с постоянно возраставшим вниманием, и на ее глазах появлялась иногда невольная слеза. Если бы можно было подумать, что Франклин не погиб, что Джон вдруг и неожиданно может предстать перед ней, о, тогда могло быть, что рассудок вернулся бы к Долли. Но, увы, на возвращение Джона нельзя было рассчитывать. Вся эта перемена, начавшаяся в Долли, побудила доктора Брамлея произвести над несчастной женщиной испытание в форме потрясения, которое, правда, могло быть и опасным. Он желал воспользоваться тем временем, пока еще замечаемое улучшение в состоянии здоровья больной не пошло вновь на убыль, и больная снова не впала в то состояние полнейшего равнодушия ко всему окружающему, которое столь характерно проявлялось в продолжении целых 4 лет. Раз душа ее оказалась способна еще проявлять себя при воспоминаниях о прошлом, необходимо было заставить эту душу пережить сильное волнение, хотя бы рискуя разбить ее окончательно и навеки. Но все, что угодно, можно было предпочесть дальнейшему пребыванию Долли в этом мраке, равносильном смерти. Мнение этого разделял и Уильям Эндрю, который поддерживал доктора в его решении произвести последние испытания. 27 мая оба они прибыли в проспект Хаус за миссис Бренникин. Поджидавшим их у подъезда экипажи, они проехали втроем через весь город на набережную, к пристани, от которой отходили паровые лодки, поддерживающие сообщение между городом и стрелкой Лома. Доктор Брамлей не имел намерения восстанавливать во всей точности всю обстановку катастрофы, а хотел лишь перенести снова миссис Бренникин в то положение, в котором та находилась в ту минуту, когда ее разум был так внезапно поражен. Глаза Долли сразу чрезвычайно оживились. Видимо, она переживала сильное возбуждение. В ней происходил какой-то перелом. Доктор Брамлей и Уильям Эндрю проводили ее до паровой лодки, и едва вступила она на палубу, все поступки ее вызывали среди окружающих крайнее удивление. Повинуясь какому-то инстинкту, она выбрала как раз то самое место на скамейке лодки, которое занимала в день переезда по морю со своим ребенком на руках. Взоры ее обращены были в глубину бухты, в сторону стрелки Лома, как будто она глазами искала Баундари на месте якорной стоянки этого судна. Пассажиры лодки узнали миссис Бренникин, и все, будучи предупреждены Уильямом Эндрю о предполагаемом испытании, переживали большое волнение. Неужели им предстояло быть очевидцами сцены воскресения, да притом не тела, а души? Само собой разумеется, заблаговременно были приняты все меры, чтобы помешать всякой попытке Долли кинуться в море в момент острого припадка умоиступления. Прошли уже с полмили, а Долли не взглянула еще ни разу на поверхность воды. По-прежнему глаза ее были направлены к стрелке лома. Но вот она увидела торговое судно, появившееся у входного Бакена и направлявшегося к месту своей стоянки на карантинной гавани. Лицо ее преобразилось. Она приподнялась с места и следила за движением судна. Это не был Франклин, и она не приняла это судно за него. Покачав головой, она сказала: «Джон, мой Джон, и ты вскоре вернешься, и я буду здесь, встречу тебя». Тут ее глаза окинули поверхность воды. Казалось, она устремляла взгляд и вглубь этой бухты, которую узнала. И спустив раздирающее сердце крик и обращаясь к Уильяму Эндрю, она воскликнула: «Эндрю, вы ли это? А он, мой маленький Уайт, ребенок мой, моя крошка, там, там, припоминаю, припоминаю все!» И выкрикнув эти слова, она упала, как подкошенная, обливаясь слезами.